Глава 21. Маргарита стояла у окна и смотрела, как Ярослав выпускает Германа из машины и провожает к подъезду. Внешне эти волки были идентичны, но она все равно видела разницу. Яр был более порывистым, тогда как Кир чуть медленнее и вдумчивее. Живую мимику Лианкиного ухажера не сравнить с тем, что замечала Марго у его брата-близнеца. Хотя порой проделки дочери вызывали в Кирилле разные гримасы, но всегда с оттенком доброты. Едва дверь квартиры открылась, в коридоре раздались звуки раздевания. Герман прошел в кухню и тихо сообщил. «Яр ушел за Аидой». «Кушать будешь?» – отстраненно спросила Маргарита. «Нет, в школе поел», – ответил сын, заходя в свою комнату, где его уже радостно встретил пес. Полчаса спустя Яр привел Аиду, которая капризничала на руках волка. Надув губки, она молча спустилась на пол и умчалась в комнату. «Спасибо большое», – скованно произнесла женщина, замерев на пороге. «Да ладно», – легко отмахнулся оборотень. «Как дела? Может, надо чего? В магаз там сбегать?» «Не волнуйся», – вздохнула Маргарита и принужденно улыбнулась. «У нас все есть. Кирилл забил холодильник, так что до его приезда от голода не помрем». «Ну хорошо», – кивнул мужчина, переминаясь с носков на пятки. Яр продолжал мяться на пороге и, поджав губы, замолчал. Волчица не знала, чего он хотел, и с сомнением поинтересовалась. «Зайдешь? Чаю?» «Нет», — с улыбкой ответил он. «Герман, ты скоро?» «Час», — громко отозвался сын, и в этот же момент Аида завопила, что есть сил. «Нет!» Глубоко вздохнув, чувствуя неловкость от громких криков дочери, Маргарита зашла в спальню Германа. «Что случилось?» «Отдай», – убедительно произнес сын, быстро схватил бублика, который уже был в каком-то костюме, и выскочил за дверь в прихожую. Очевидно, сегодняшнюю ночь псинка проведет со своим вторым хозяином, а лично ее ждет истерика со слезами в три ручья. «А ну прекрати рыдать», – строго произнесла женщина, удержав Аиду в комнате, пока Яр попрощался и был уже таков с бубликом под мышкой. «Нет», – продолжала верещать дочка, так что Марго вновь пришлось применить суровый тон. «Хватит! Яр тоже соскучился по собачке и завтра вернет твоего бублика». Насупившись, малышка вырвалась из рук и выскочила в прихожую, проверяя, может, щенок случайно остался дома. Поняв, что надежды напрасны, Аида зарыдала вновь и побежала в гостиную, чтобы плакать в подушку. Глубоко вздохнув, Марго пошла успокаивать дочку. После отъезда Кирилла с малышкой стало трудно сладить. Истерики и плач до хрипоты по любому поводу, так что терпение волчицы было почти на исходе. Герман тоже вел себя как тень, закрываясь в комнате и мало реагируя на мать. Маргарита не собиралась признаваться, но тоже чувствовала дискомфорт от отсутствия волка в доме. Вначале он ее дико раздражал и даже бесил. Приезжал и командовал: «Я отвезу Аиду в сад, я заберу Германа из школы, я купил продукты, я уже заплатил за интернет и коммуналку». Хорошо хоть спросил, можно ли переезжать в ее квартиру и привести своего щенка, а то складывалось впечатление, что Маргарита в собственном доме уже ничего не решает. Для нее оказалось непостижимым, как быстро Кир очаровал ее детей. Замкнутый Герман, который почти никогда не жаловался на всякие неурядицы, постепенно открывался, по сути, незнакомому мужчине, делясь с ним трудностями. Волчица частенько наблюдала украдкой за ними, волнуясь за безопасность сына, и замечала, как они совместно делали уроки, обсуждали всякие мужские темы и смотрели передачи про машины или спорт. Про Аиду и говорить не приходилось. Дочка порой просто висела на нем, прося поносить себя на ручках, почитать ей книжку и попить воображаемый чай из пластмассовой посуды. И Кирилл все это делал, легко совмещая уроки Германа и шалости малышки. Впервые Маргарита ощутила перемены, когда поняла, что уже час лежит на диване и спокойно читает книгу в телефоне. Такое ей удавалось лишь на работе, в перерыве между клиентами, но не дома. Повернувшись в сторону комнаты сына, волчица увидела, что Герман занят уроками, пока мужчина красит ногти Аиды лаком, дуя на крохотные пальчики. Дочка развалилась на коленях у Кирилла и придирчиво рассматривала маникюр, надув губки и при этом не забывая поглаживать лежащего рядом бублика ногой. Оборотень обсуждал со школьником важность грамотного письма в обычной жизни, пока Аида хныкала, поняв, что волк отвлекся от основных обязанностей. Вообще дочка считала, что Кирилл принадлежит исключительно ей, и не стеснялась показывать это. Наблюдая за ними, женщина вдруг ощутила крайнее смущение, будто она лишняя в этой семейной картине. Раньше Марго частенько мечтала побыть хоть час в тишине и покое, а теперь, получив желаемое, оказалась недовольна. Дети приняли постороннего мужчину и будто забыли о ней. Изначально женщина беспокоилась, что Кирилл будет настаивать на интимной близости, желая укрепить статус и, как любой волк, завладеть самкой. Но сейчас была в этом не уверена. Оборотень не проявил заинтересованности и не делал каких-либо пошлых намеков, хотя его брат-близнец вовсю соблазнял Лиану. Этот мужчина просто заботился о ее семье и ничего не просил взамен, даже пренебрегая ею. Однажды она заметила, что Кирилл ушел практически на всю ночь и вернулся с ароматами спиртного и дешевых духов, замешанными на густом запахе секса. Удивлению волчицы не было предела. Разве он не должен проявить интерес к ней, предлагая брачный союз? Для чего все, если не для этого? Теперь его нет уже почти неделю, и женщина не признавалась, что чувствовала себя незащищенной, несмотря на охрану и частое появление Ярослава на пороге квартиры. Все чаще Маргарита ловила себя на мысли, а он и там трахает девок. Внезапно в ее небольшом салоне появился гость из разряда самых неприятных – Филат. Очнувшись от размышлений, волчица собралась с духом и мрачно спросила: «Чем обязана?» «Не слишком любезно, а, дорогая?» – ухмыльнулся альфа огненной стаи, вальяжно проходя внутрь помещения. Ее салон располагался на первом этаже жилого дома, занимая по площади двухкомнатную квартиру с отдельным входом. Работающая на нее девушка-маникюрша в этот момент была занята клиенткой, так что разговор оказался приватным. «Чего изволите?» – еще более ехидно спросила Марго, складывая руки на груди. «Поболтать», – насмешливо произнес волк, усаживаясь по-хозяйски в рабочее кресло перед зеркалом. «Давно не виделись». Филат был внушительным оборотнем, прежде всего поражая размерами эго. Черноволосый и накачанный, этот мужчина был воплощением опасности и жестокости. Альфа брал все, что хотел, и прекрасно знал, что не понесет ответственности за это. Так что никаких сожалений или угрызений совести не испытывал. Одетый в джинсы и рубашку, скрытую черным пальто, этот волк выглядел весьма неплохо, но ничего, кроме отвращения, в Марго не вызывал. «Слышал, вы с подругой обзавелись ухажерами», — приподняв брови, произнес Филат, и вдруг, глумливо усмехнувшись, добавил: «Сначала решил, что это один и тот же мужик, но потом понял, что два разных. Думал, вы, как в старые времена, образовали триумвират». «Только в твою голову могла прийти подобная мерзость», — демонстративно поморщившись, ответила волчица и внезапно оказалась лицом к лицу с оборотнем. «Ты мне не дерзи, дорогуша!» — прорычал Филат, зло сощурившись. «Я тебе позволяю существовать в иллюзии, пока меня это устраивает, но позже все равно будет по-моему, поняла?» «Ты за деньгами?» — сглотнув ком в горле, чуть сипло произнесла Марго. «Естественно», — коротко ответил Филат и усмехнулся, глядя, как Марго торопливо залезла в кошелек и быстро передала ему приличную сумму. «Вот, забирай и вали отсюда». «Забыла, что я делаю с наглыми бабенками», — хищно оскалился волк, схватив ее за руку выше локтя. «Выставишь за дверь этого урода и подруге передай, чтобы поступила так же. Иначе ее дочка вскоре будет приглашена в огненную стаю на ужин в качестве главного десерта». В этот момент двери парикмахерской открылись, и внутрь зашел один из охранников, оставленных Кириллом. «Я по записи», — напряженно произнес мужчина, пристально глядя на оборотня. Вырвав свою руку из лап Филата, Марго, сделанной улыбкой, выдала: «Присаживайтесь, я уже освободилась». Оборотень с отвращением взглянул на крепкого посетителя, не подозревая о том, что перед ним тоже волк, и, подергав носом от обилия парфюма, зашагал к выходу, убирая в карман купюры. «Все хорошо», — уточнил охранник, когда Альфа уже отошел на приличное расстояние. «Да», — кивнула женщина, рухнув в кресло. «Я в порядке». «Вы должны были сразу кинуть нам дозвон, когда он только вошел», — напомнил волк, нахмурив брови. «Мы поздно заметили Филата». «Спасибо, что вмешались», — кисло сморщившись, ответила Маргарита с намеком, что больше в помощи не нуждается. «Хорошо», — коротко кивнул мужчина. «Мы на улице, если что». Оставшийся день прошел на нервах. Но едва волчица перешагнула порог собственного дома, ее телефон сообщил, что Кирилл желает пообщаться. «Какого черта ты не сказала, что Филат крышует твой салон?» С места в карьер начал оборотень. «А я думала, вы уже все о нас знаете», — съязвила Рита, скидывая обувь с ног и шагая по квартире. Взглянув на Германа, сидящего к ней спиной за уроками, и Аиду, усиленно трясущую свою куклу рядом с братом, женщина прошла в гостиную и устало рухнула на диван. «Не все», — мрачно ответил Кирилл, сбавив тон. «Сколько ты ему платишь?» «А что, ты прибежишь и заплатишь за меня?» — недовольно спросила Марго. «Я привыкла решать свои проблемы сама». На том конце трубки настала тишина. Но волчица слышала тяжелое дыхание мужчины. «Блядь!» — вдруг произнес оборотень и запыхтел громче, а после саркастично продолжил. «Раз уж ты у нас такая упрямая, я попытаюсь матами в картинках объяснить. Представь, что к тебе в парикмахерскую приперся клиент, обычный мужик, каких бывает сотня в год. Ты его усадила на стул и простынку накинула. А он вдруг, блядь, схватил ножницы и начинает сам себя стричь. Ты закономерно его спрашиваешь: «Уважаемый, а что за нахер вы тут творите?» А он с улыбкой произносит: «Все отлично, я просто привык сам стричься». Возникает логичный вопрос: «Нахуя он к тебе приперся, да?» А он и отвечает: «Я слышал, что в вашем салоне самые красивые стрижки». И продолжает на твоих глазах, как не в себя, знатно уродоваться. Ты с ужасом понимаешь, что этот крендель всем сообщит, что стригся в твоем салоне, и предлагаешь все же сделать как надо. Но мужик упорно творит хуйню, приговаривая, что всегда сам себя стрижет». Представляя эту картину, Марго уже прекрасно поняла аллегорию и к чему ведет Кирилл. В итоге клиент уходит недовольный, сообщив, что ожидал от парикмахерской лучшего результата, а ты осталась охуевшей в крае от этого самостоятельного мужика, который привык сам себя стричь. С издевательским тоном закончил волк. Возникает вопрос: что, блядь, это было? Именно так ситуация выглядит с мужской стороны, когда баба заявляет, что привыкла сама решать свои проблемы. «Предлагаешь сложить лапки и преданно смотреть тебе в лицо?» — рявкнула взбешенная Маргарита. «Предлагаю в следующий раз, когда возникнет мужская проблема, подойти к зеркалу и снять трусы», — в тон ей ответил оборотень. «Если там не вырос хуй, то надеваешь все обратно и позволяешь мальчикам самим решать проблемы между собой. Понятно?» С этими словами Кирилл отключил связь. Волчица в сердцах швырнула телефон на диван, заметив притихших детей в смежной комнате, и возмущенно запыхтела.